Я не мог говорить, тело отказывалось слушаться, просто рухнув. Никогда так себя не истязал, но был полностью доволен, ведь освоение мягкой силы достигло 15%, позволяя мне вытворять настоящие чудеса, такие как перенаправление глыб, магов земли. И это было удивительно, никакой мистики или энергии, только четкое понимание и расчет, куда приложить и сколько силы, чтобы воспользовался возможностью, предоставленной врагом. Сейчас, лежа на земле и ощущая накатывающую боль от поврежденного чрезмерной нагрузкой тела, я получал знания и умения. Суть освоения навыка имеет те же принципы, что и тело с духом, то есть открывая что-то лишь в одном направлении, остальное ты получаешь в подарок. Хех, акция прям какая-то. Но шутки шутками, сейчас мой разум и тело проходило процесс вспоминания того, как держаться, как двигаться, как ставить ногу, куда глядеть или на что реагировать, не затрагивая сознание. То, что нарабатывается упорным трудом и опытом, мне приходит просто довеском, благодаря резком скакнувшему пониманию, как правильно использовать оружие врага против него. Читерная система. «Ты там как сквозь вату», — донесся до меня звучный голос старика. «Ха-ха, жить буду. Мне бы помыться, поесть и переодеться, а то боюсь, сильно удивиться такому моему виду и вспылит». Увы, сыграть интонациями не получилось, сил не хватало. «Думаю, с таким товарищем аватар не пропадет», — задумчиво пробормотал собеседник, прежде чем отдавать приказы. Аанг стоял перед переодевшимся царем и с недовольством глядел прямо на него. У него было важное задание. Он обязан хранить мир, а тут эти испытания, дурацкие, если бы друзья, скованные опасными кристаллами, которые быстро растут. Ну, что же, приступим. Радостный тон старика совсем не добавлял настроения юному аватару. Первое испытание. Добудь потерянный мною ключик, который очень мне необходим, ты ведь не хочешь заморить меня голодом. Огромная пещера, вокруг торчат сталагмиты и сталактиты, ближе к противоположному краю находится водопад. Водопад, внутри которого есть лестница, ключ, подвешенный на цепи и огромный сталагмит, внутрь которого и вмуровано основание лестницы. Ох, вот же он. Старик попытался изобразить удивление, но ничего не вышло, вместо этого получилось издевательство. Я добуду твой ключ. Аанг резво и ловко принялся прыгать по конусным кускам породы, приближаясь все ближе и ближе к водопаду. Резкий прыжок с выставленными вперед руками, чтобы разрезать водную гладь, и вот он достиг внутреннего камня. Бег против воды, рывок, и его рука цепляется за ступеньку лестницы. «А-а-а-а! Подъем по лестнице! Ты первый, кто догадался совершить такую глупость!» Полный сарказма голос старика вынудил друзей монаха нахмуриться. И правитель Ямашу оказался прав, не прошло и минуты, как сильный поток сделал свое дело, выкидывая аватара прямо на торчащие сталагмиты. Но удача еще не покинула юного мага воздуха, позволив тому затормозить собственное падение, упираясь ногами и руками в две противоположные конусные породы. Его друзья подошли к краю, щеголяя наполовину закованными в кристаллы руками. Следующая попытка была предпринята уже сверху, но также потерпела поражение, даже более сокрушительное, чем ранее, что совсем не добавило хорошего настроения ни самому Аангу, ни его компаньонам. Эх, тут нужно действовать явно мягче, зачем противостоять силе, когда можно ее использовать. Покачал головой Георгий, незаметно для спутников откусывая кусок кристалла. Правильно, продолжай нырять, рано или поздно получится. Кажется, царь решил комментировать каждую попытку испытуемого. Увы, развлечения на этом закончились, так как аватар собрал всю злость и раздражение, а затем, оторвав кусок сталагмита, незатейливо срезал часть водопада и цепочку воздушным лезвием, оторванной же частью породы, пришпилил цепочку прямо над головой пленников и пленителя. «Вот, кушайте ваш завтрак, а мне отдавайте друзей», — гордо и уверенно заявил аватар. «Но, ох, подожди, мне нужна помощь еще в одном деле». Принялся опять строить из себя старика в нужде. «Царь, мой любимец Флопси был утерян, а потому прошу тебя найти его». Я стоял и наблюдал за тем, как огромный белый монстр, с двумя копытами, огромными ручищами, крепким телом, рогами, широкими ушами и выпирающими нижними клыками, гоняется за Аангом. А когда тот его наконец-то поймал, оказалось, что это горилла и есть Флопси. Несмотря ни на что, старик безумец. «Согласен, Садка. Не могу не согласиться, Катара». Второе испытание было окончено, и началось третья дуэль с одним из бойцов, которых предложил царь. Самым же забавным было то, что себя он тоже включил в список, всячески демонстрируя слабость и немощность. Неудивительно, что именно старика и выбрал Энг. «Эх, битва двух стариков справедлива», — заявил я. Катара не поняла и лишь хмуро на меня глянула. Садка же сначала удивился, а когда подумал, принялся хихикать. Сам бой был впечатляющим, особенно учитывая возможности старика, который вполне обоснованно заявлял себя сильнейшим магом Земли. Возможно, он не самый искусный в плане тонких манипуляций, но чистой мощи ему не занимать. А Энг держался и вполне достойно, пару раз даже воспользовавшись моими знаниями, чем вызвал удовлетворительный кивок царя. Несмотря на юный возраст, аватар был мастером магии воздуха, хоть ему и не хватало креативности и опыта, а уж наследие прошлых жизней не обделили мощью. «Поздравляю с победой, но теперь тебе предстоит пройти последнее испытание. Опять, мы же договаривались. Я передумал», — нагло ухмыльнулся старик. Объяснив правила, он ушел вперед, оставляя нас немного подумать. Точнее, думать приходилось монаху. Что ж, скоро предстоит отправиться дальше. Примечание к части. «У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль — это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 6. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 6. Садка, вперед. Орехи ждут битвы с тобой. Подначивал я парня, который далеко не в первый раз добывает для нас дополнительное пропитание. Будучи человеком наглым, разумным и предусмотрительным, я уговорил царя Амашу, оказавшимся лучшим другом Аэнга, Буми, поделиться припасами и деньгами. Конечно, не все сразу оценили мое маневр, но стоило выдать им дважды рацион из одних лишь добытых соткой орехов и вуаля, Георг очень продуманный, очень умный. «У нас есть нормальная еда, зачем мне идти за орехами?» Экономия, раз. Разнообразие рациона клетчаткой и растительным белком, два. Тренировка полезных навыков, три. Ладно, стоило парню уйти, как я тут же запряг моих учеников отрабатывать приемы, сам взявшись за то же самое. Будучи наставником, я должен быть примером для подражания, ну и как бонус, чувствовать собственный прогресс приятно. Хорошо, когда тебе от природы в лице системы накинуло таланту гениальности в определенной области, благодаря чему ты все осваиваешь без затыков пока что. Я вернулся и угадайте, что у меня есть. Брат-водник улыбался, радостно потряхивая своим мешком с добычей. Знаешь, если будет такая возможность, надо будет обязательно пройти какой-нибудь курс по выживанию в дикой природе. Ну там значение всех трав, как отличить ядовитый гриб от нормального, и так далее. В идеале какое-нибудь духовное чуть получить для такого, хмм. Я тут же повернул голову в сторону Энга, который принялся сочковать. Мой взгляд заметили, подпрыгнули на месте и принялись делать пыхтящий вид человека, который старательно занимается. «Слушай, Энг, ты же у нас аватар, да?» «Да», с подозрением протянул парень. «То есть мост между людьми и духами?» «Да, веерно», еще больше насторожился монах. «Это отлично». Взгляд собеседника стал затравленным и метался в поисках помощи у друзей. «Тогда тебе нужно кинуть объявление в мир духов. Что-то вроде этого. Требуется дух природы, лесов, водоемов, грибов или других смежных направлений для подписания обоюдно выгодного контракта на долгосрочное сотрудничество. Цена договорная. Стаж работы не обязателен. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Бах, а, что за звук, кажется это оттуда, бах, вперед, посмотрим, что там, может в таких ситуациях стоит идти в другую сторону, например, в противоположную, уже двигаясь за своими неугомонными друзьями, тихо ворчал Садко, за что даже получил жест поддержки. Моя рука легла на плечо парня, а глаза передали полную поддержку, ну хоть кто-то меня понимает. Мы быстро добежали до нужного места, дружно спрятавшись за большим стволом поваленного дерева. В небольшой канаве, судя по ручейку, являющейся раньше руслом реки, один парень поднимал камни и вбивал их в стенки, не касаясь руками. ХММ, бесконтактный бой моего прошлого мира во всей красе, хек-хак-ха. Вспышка знаний от моего боевого искусства показала, что я и сам вполне себе боец бесконтактного боя. Более продвинутые приемы позволят моими движениями контролировать движение противника, чуть ли не вынуждая наносить повреждения самому себе. Жуть, но круто, жутко, спору нет, но круто. Маг земли. Протянуто выдала Катара, как будто первый раз в жизни Ис встречает, странная она. Пойдем знакомиться, тут же радостно предложил Энг. Он, видимо, опасен, нужна осторожность, проявил здравую паранойю Сатка. Сок, мне оставалось лишь проводить печальным взглядом выскочившую вперед девушку. Здравствуйте, я Катара, а вас как зовут? Сложив руки у рта с раскрытыми ладонями, громко проговорила повелительница воды. Реакция была одновременно удивительная и очевидная. Удивлено, воззрившись на незваную гостью, парень потерял контроль над камнем, который рухнул, а затем юнец быстро ринулся прочь, затрудняя преследование, путем обваливания прохода. Судя по всему, он не спешит всем и каждому рассказывать о собственной магии. Либо ему родители запрещают таким заниматься, либо здесь ходит маги огня, вылавливающие потенциальных противников. Я решил быть солидарен с Саткой и выдавать здравые мысли и идеи, заранее не надеясь на их исполнение и принятие. Он ведь куда-то побежал, да, а значит, там есть населенный пункт с базаром или чем-то подобным, радостно объявил Энг. И, что ты там собрался покупать? Как что? Конечно же, эмприровы, да приправы. Монах активно закивал головой, всем видом выражая солидность своей причины. Катара подтвердит, что готовить еду с приправами вкуснее, чем без них. Да-да, Аэнг полностью прав. Эх, это бесполезно. А ты знал, что, если хорошо обработать специями и приправами мясо, а потом его засушить или завялить, оно будет долго храниться? Ты как там еще не хочешь перейти на нормальное питание? Обратился я к аватару, из-за которого мне приходится часть нашей овощной продукции держать в инвентаре, чтобы этот пацифист не помер с голоду. Идемте, а то вдруг стемнеет. Тут же увильнул от ответа этот ребенок, подавая пример. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не померло, философски отметил я. Я пойду к Аппе. Хорошо, окей. Тяжелые камни, это конечно неудобное железо в спортзале, и уж тем более, не тренажеры, но нагрузку на тело дают. После крайне неправильной, но лично для меня эффективной тренировки у Буми, я значительно приблизился к повышению собственных возможностей своего тела, а потому стараюсь уделять силовым нагрузкам достаточно времени. Когда мышцы сильно устают, а руки, ноги и спина отказываются сгибаться, я перехожу к отработке ударов. Сначала разминочный комплекс, за который мягко переходит в боевые приемы, первые три круга выполняю с минимальным напряжением. Дальше тело уже достаточно восстанавливается, для того чтобы действовать, прилагая силы. Я повернулся к зубру, который обдал меня мощным потоком воздуха из собственных ноздрей. Аанг зовет. Получив утвердительный кивок, я схватил свои вещи и забрался на нашего ездового товарища. Пока летел, думал, втянутся ли мои товарищи в подготовленную сценарием или, правильнее сказать, судьбой историю. Да в этот раз мы задержались дольше, а они наверняка двигались в деревню не так быстро, ведь желание вкусно поесть их не подстигало. Но и цель похода иная. Хэймэм, судя по всему, правильнее всего назвать цель их похода шопингом. Мдяя, неудивительно, что Катара встала на сторону Энга. Итак, чью мирную жизнь вы потревожили в этот раз? Сурово спросил я, спрыгивая с Аппы и врубая частично скопированный мною режим тренера. Ясно. Я глянул в сторону стоящего неподалеку мага земли, который тоже стушевался. Дальше начался рассказ об их мини-приключениях, о том, как они бродили по базару, выискивая чего бы прикупить. Аэнг обзавелся соломенной шляпой, а Катара и Сатка по одному зеленому кожаному браслету. Ленточка на хвосте у мама осталась без ответа. А где приправы? И почему Аппа остался без подарка? Про то, как они купили, я уже слышал. Это ребятки просто обменялись на орехи. Орехи того, кончились. Виновато объявил Аэнг. Ладно, дальше, что было? Дальше был поиск приправ. По крайней мере, именно на такую причину напирали все трое, хоть Сатка и делал это нехотя. Стоит ли говорить о том, что они заглянули в лавку к магу земли и его матушке? Не успели они начать разговор, как заявились маги огня, после которой произошел не очень приятный для всех сторон разговор. То есть вы серьезно обвиняли женщину, которая потеряла мужа и рискует потерять сына, в том, что она пытается его обезопасить? Нет, я понимаю, магия – часть вас, ощущения, дар, желание – все такое. Но, я приблизился к парню. Запомню мои слова, малыш. В этой жизни каждый должен расставлять свои приоритеты, и если для тебя твоя мать хоть что-то значит, первым делом в изучении магии ставь скрытность от чужих глаз. А если тебя заметил, убей свидетеля. Что, Гергр, ты серьезно? это просто слова, решать тебе, но помни, помимо магии у тебя есть мать и долг, как ее сына, а у нее, кроме тебя никого. Я пожал плечами и отправился внутрь большого сарая. Георг, тебе не кажется, что твои слова были слишком жестки? Да, и тем более убийство, покачал головой Энг. Я же сидел чесал нашего мохнатого друга, который подъедал сено, надо будет заплатить женщине. Энг, ты пацифист, ты был рожден и выращен таковым, но надо знать, что не все люди такие, не говоря уже о том, что не всегда все можно решить с помощью слов и трепки. Поверь мне, если есть возможность кого-то убить, тем самым сохранив что-то важное, 95% людей так и поступит. Я покачал головой, и не потому, что они плохие или злые, а потому, что у них другого выбора. Люди смертные чаще всего внезапно смертны. Но как же так, я не буду убивать, упрямо с нотками гнева заявил мне монах. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, чего смешного, а где-то говорил тебе, чтобы ты убивал? С улыбкой ответил вопросом на вопрос я. Нет, скажу больше, тебе и не нужно даже думать в эту сторону. Ты аватар, великий маг четыре стихии, рожденный как мост между миром людей и духов. Ты изначально необычный человек, а потому у тебя может быть свой необычный путь. А я, тыкнул себе в грудь Сакка. Ты, скажи мне, кто ты, Сакка? Лучший воин южного племени. Сдали и смущения заявил парень, слишком серьезная тема для привычной бравады. А ты знаешь, кто такие воины? Не отвечай. Я прервал его поднятой рукой. На мое лице царила легкая, чуть насмешливая улыбка. Я знал, что издеваюсь над детьми, знал, что играю на их чувствах, знал, что ничего из этого меня не задевает, но продолжал давить. Воины – это люди, которые приняли на себя ответственность за убийство, ради сохранения мира тех, кого они поклялись защищать. Воины – это люди, жертвующие своими жизнями, силами, здоровьем, ради тех, кто погиб до них, а не те, кто сражаются и побеждают, ради того, чтобы их прошлые братья и товарищи не пожертвовали собой напрасно. Воин – это щит и меч, щитом он защищает свой народ, а мечом ведет его в сытое будущее. Я аж сам проникся своей речью, так как сказана она была с такой интонацией и с такой игрой голоса, что мурашки по коже – это минимальная реакция. Хэмэм, она подозрительно радостная, выдал я, смотря на Катару. Бедная девочка тут же попала под перекрестный огонь восьми глаз, включая мама. А вы чего? Да вот подозреваем тебя в чем-то нехорошем. Слишком уж ты радостная, выдал я. Нехорошим? Нет, все наоборот. Хару спас дедушку магией земли. Надеюсь, этот твой дед будет достаточно благодарен, чтобы не сдать твоего дружка за пару звонких монет. Хэррр, тут же обиделась на меня девушка. И вам спокойной ночи. Решил я слегка сэкономить нервы детишкам, даже не влезая в их полушепотную беседу. Буду ли я смеяться, зная, какой результат ждет нас утром? Конечно же нет. В моменты ошибок детей нужно не ругать или жалеть их, нужно помогать им усвоить урок. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз, боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 7. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 7. Я стоял на краю холма и смотрел на огни от факелов, проходящих по деревне людей народа огня. Был соблазн вмешаться, помешать им захватить мальца, прикончить всех воинов и старика, но, увы, это приведет лишь к тому, что на деревню свалится больше бед, чем счастье. Освободить всех пленников и частично разрушить плавучую тюрьму намного перспективнее, ведь тогда у деревни будут свои защитники. Мысли не спешили меня оставлять в одиночестве, а сон убежал в далекие края, поэтому мне не оставалось ничего другого, кроме как тренироваться. Отойдя подальше, чтобы не разбудить никого шумом, также создав себе минимальное алиби, я приступил к тренировкам. Застыть стоя, закрыть глаза, расслабить руки, переключить внимание на дыхание. Есть мягкие, ленивые, безопасные движения подъема рук вверх. При достижении половины пути подключаются ноги. Движения со стороны должны выглядеть так, будто тело медленно перетекло, как вода, и лишь в завершении движения, рука или другая часть тела вновь оказываются единственными. Постепенно мой темп увеличивался, движения становились быстрее, силы вкладывалось больше, а со стороны наверняка казалось, что мое тело играет в змейку. Хах, забавно, но именно эта ассоциация идеально описывает происходящее. Хвост – это начало движения, голова – конец, а стиль и метод – съеденные овощи и фрукты. Так и получается, что чем лучше исполняешь, тем дольше хвост остается на месте, а голова отдаляется. Утро для команды Аватара началось с громкого зевка Аанга, который неосознанно задействовал свою магию. Дети постепенно продирали глаза, мама весело скакал вокруг Аппы, Зубр же не спешил выбираться из царства снов. А вы не видели Георга?» – задал вопрос Садка. «Что? А ведь точно!» – удивленно и звонко проговорил Аанг, принявшись быстро мотать головой, якобы осматривая каждый угол, но больше придуряясь. «А нет!» – тут же выронила из рук свой спальный мешок Катара, прикрывая ладонями раскрытый рот. «Что случилось?» – подскочил к девочке монах. «Я мне надо бежать!» – не сумев ответить, повелительница воды ринулась наружу, но пробежав лишь пару десятков шагов застыла. Брат и друг к этому времени успели достигнуть беглянку, которая застыла на месте, смотря на матушу Хару. «Ау, Катара, Катара!» Тряс за плечи сестру Садка, не понимая, что случилось с ней. «А нет, они его забрали. Георга, Кок, нет, я говорю о Хару. Маги огня его захватили», — объяснила ситуацию Катара. «Что за шум?» «А драки нет». Спокойный голос Георга за их спина заставил подростков подскочить. Повернувшись, все могли увидеть уже привычную картину: довольное лицо с полуулыбкой, аккуратно сидящая одежда, спрятанные в рукава руки и очень-очень тихая ходьба. Он неспешно оглядел своих компаньонов, затем перевел взгляд на округу, увидел стоящую неподалеку старую женщину, на чьем лице застыли дорожки от слез. Вот как, развернувшись, он пошел в сторону их ночлега, остальные как завороженные пошли следом. «Ах, это все моя вина, это я уговорила его помочь тому дедушке, а он наверняка рассказал магам огня», — убито заявила Катара. К ней тут же подошел Садка, взяв за руку и приобняв за плечо. «Я пойду узнаю детали. Уйди с дороги, тупоголовый идиот». Я толкнул Садку, который сделал пару шагов назад. «А то что? Что ты мне сделаешь, макака напыщенная?» «А?» Парень снял со своей спины бумеранг и приставил мне его к шее, состроив максимально зверскую рожу. Вышло не очень. Он больше был похож на гопоту из падика, чем на опасного убийцу или грабителя. «Что вообще происходит?» «Так, сценка, для поимки меня в качестве мага земли». Конечно, на эту роль рвалась девчонка, но кто ей в здравом уме позволит рисковать собой, тем более будучи представительницей слабого пола? «А я, если понадобится, и сам там шороху смогу навести, на крайний случай спрыгнув в море. Мы разыгрываем сценку, по итогу которой мне предстоит разозлиться и якобы вызвать магию земли, на самом же деле, подняв камень с помощью вентиляции шахты магии Аанга». Девочка предложила довольно оригинальную и интересную идею, а уж я займусь ее реализацией. Садка сделал вид, что только заметил воинов огня, которым мы случайно перегородили дорогу, а потому сделал шаг назад. Я же, заметив слабость противника, решил его припугнуть. Нога отводится назад, тело напряженно, мышцы выступают на теле, пара резких движений с громким выдохом, плюс оплеуха от Катары, зазевавшемуся Аангу, и вот камень поднимается над землей. Маг земли. Испуганно выдает Садка, но сделав решительный вид, сближается со мной и хватает со спины за подмышки. Я его держу, скорее. Камень падает, а мой взгляд переносится на магов огня, делаю попытку вырваться и ловлю пяткой копья удар в солнечное сплетение. Хак-хак-ха, отлично, еще один маг земли, — довольно заявил руководитель группы. А мне за помощь в поимке разве не полагается награда? Тут же принялся добывать деньги Садка. Ох, и каких трудом мне стоило уговорить его поступить так, все же было необходимо отыгрывать роль до самого конца. Ступай пока целый, а то может ты тоже маг земли? Выступил вперед еще один воин огня, пока меня связывал тот, что ударил. Постой ли? Оставил инициативного подчиненного лидер группы, а затем, порывшись в кошельке, достал пару монет и бросил их в сторону смуглого парня. Вот держи, спасибо за поимку опасного мага земли, если увидишь еще такого, обязательно сообщи. Да-да, спасибо. Через силу заставил себя улыбнуться Садка, сгибая спину и подбирая деньги. Привет. Я сильно хлопнул по спине Хару, который из-за этого распластался на металлическом полу огромного судна. Вот уж затейники эти люди огня, придумали плавучую тюрьму в виде металлической баржи. Вообще, идя судя, я думал о том, как мне поступить. Еще в прошлом мире многие люди писали свои варианты развития событий в данном мире. И так получилось, что большинство добрых и однозначных поступков Аанга чаще все подавали в качестве неоднозначных, а то и откровенно глупых и вредных. Я больше придерживался человеческой стороны на все ситуации, а потому, выбираясь в качестве жертвы, преследовал еще одну цель – узнать, кто здесь сидит. По мультику, там были сломленные, слабые и сдавшиеся старики и взрослые мужчины с женщинами, лишь Хару был единственным молодым. В фанфиках чаще всего выступали либо совсем негативные варианты, вроде того, что там сидят сплошные убийцы, рецидивисты и вообще каннибалы, насильники, зоофилы, некрофилы. Но были и здравые идеи, вроде того, что тут присутствовали и те, и другие. Беглый осмотр показал, что пока, что мультик больше прав, чем не прав. Люди здесь были далеко не молоды, с виду осунувшиеся, лица сморщенные, глаза потухшие. Пленники стремились выжить неизвестно зачем. «Ой-ой-ой!» – болезненно простонал парень. А надзиратели внимательно уставились на развитие ситуации. Судя по речи начальника тюрьмы, он не ценит нарушителей тишины. «А, тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ- там мама». Юный маг земли тяжело выдавил из себя эти слова, были видно, что в его горле стоял огромный ком. «Не извиняйся, я был бы удивлен, если бы ты смог меня сразу послушать и принять мои слова. Люди не меняются так быстро по желанию других, лишь собственные позывы, либо обстоятельства, двигают их к изменениям». Я пожал плечами, даря собеседнику снисходительную улыбку, мудрого старца перед неоперившимся птенцом. «Твоя мать жива и даже здоровая, я пообещал ей, что верну тебя, а потому у нее есть надежда. Тебе предстоит хорошо о ней заботиться после возвращения. Я сделаю это, как мы сбежим». Парень перешел на шепот, подозрительно оглядевшись по сторонам. «Ты ведь помнишь, как я прибыл к вам? Ничего не помешает нам уйти так же», — спокойно ответил я, пожав плечами. Дальше было знакомство с отцом парня. «Отец, это Георгий, мой знакомый, а это мой отец Тейра». Хару был явно рад повидаться со своим вторым родителем. «Приятно познакомиться», — кивнул сидящий на железном полу старик. «Мне тоже». Я легонько кивнул. «Вот, покушай». Мне протянули довольно грубую миску с каким-то малоаппетитным варевом. «Не стоит», — я покачал головой. «Мне нет смысла вас объедать, тем более я здесь ненадолго». «Что?» — удивленно заявил старик. Ответить мне не дали, так как подошел другой мужчина и, положив руку на плечо отца Хару, обратился к нему. «Тейра, заключенные жалуются на нехватку одеял». Я тут же бросил взгляд на говорившего, его голос почему-то царапнул мое восприятие. «Хорошо, я поговорю с охраной, а вы позаботьтесь о стариках, остальным придется надеяться на теплую погоду». Возвращаясь к вашему вопросу, я самодовольно улыбался, внутренне внимательно осматривая округу. Я не был ангом, не был катарой или сакой. Я был собой, лучшей версией себя, а потому осознавал, что такое ответственность, знал, что мои действия несут влияние на чужие жизни. Освобождать ли людей — вопрос не стоял, но всех ли и как это сделать — совершенно иное дело. Бунт приведет к крови, сказки из мультика не будет. Сколько времени здесь сидят эти маги, сколько у них осталось сил, насколько здоровые их тела — все это повлияет на бой, не говоря уже о лучниках, которые начнут обстрел со стен. Кто выживет, кто умрет — ответов нету, это не в моей компетенции, а значит, нет смысла задумываться. Вопрос в другом: как сделать максимум пользы от этой ситуации, решено. Я здесь ненадолго. Побег для меня не представляется чем-то сложным, а потому смысла вас объедать не вижу. Моя поимка была мной уже организована для поиска Хару, так как мой товарищ считает себя виноватым в его пленении, а чувство вины слишком опасно. Я пожал плечами. «Ладно», — я хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Вижу, у вас есть трудности, и вы не спешите их решать, поэтому сегодня вы будете моими учениками». «Учениками?» «Да», — я нагло улыбнулся. «Что происходит?» Начальник тюрьмы с подозрением смотрел на картину того, как толпа заключенных, или как он их называл, гостей, сейчас заняты собранием. «Не могу знать, господин. Кажется, у них там какая-то тренировка». Другой часовой тыкнул на новичка, который, забравшись на возвышенность, руководил всеми. «Пока наблюдаем, но будьте готовы к тревоге». «Да». Но время шло, и ничего предрассудительного не случалось, люди выполняли какое-то ленивое ката, наверняка нацеленное на детей и стариков, чем для настоящих воинов. Презрительно дернув щекой, начальник ушел, приказав: «Следите, докладывать обо всем подозрительном». Ночь только вступила в свои права, а значит у меня не более часа, в лучшем случае полутора, прежде чем мои товарищи выйдут на связь. Благодаря урокам на острове Киоши, а также прекрасным физическим данным, я смог выбраться из клетки. Теперь предстояло найти архив, где есть записи по всем пленным. Сегодня я возьму на себя бремя за жизни людей, мне предстоит отделить зерна от плевел. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган, кровь течет из твоих глаз, боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 8. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 8. Ты выглядишь уставшим. Проявила за меня беспокойство Катара. Я не мог им сказать, что буквально 5 минут назад закончил убийство последнего пленника, которому выписал личный смертный приговор. Тройной фильтр – это тот максимум, который мне удалось из себя выжать, прежде чем окончательно решать, кто прав, а кто виноват. Мнение Тейра, как местного лидера, обо всех пленниках, личное мнение во время тренировок, как могучего наставника, и записи о приговоре и причине пленения. Было тяжело, противоречивые данные из различных источников сильно мешали, а также люди, которые изменились под действием среды, вызывали опасения. Станут ли они прежними, направят ли они силы на пользу другим, или просто заживут мирной жизнью? Я делал выбор, тяжелый с одной стороны и легкий с другой. Но я ни о чем не жалею, они все умерли тихо. Одно правильное нажатие в точку и все, мягкая смерть от мягкой силы. Многое пережил за это время. Тут много людей, которым нужна наша помощь, да и спасение Хару лишь усугубит ситуацию. Что? Почему? Хаймэм, ну конечно, кто кроме Сокки может задуматься? Мррня, ах, да мама. Побег приведет к ожесточенному поиску, от которого пострадает его родная деревня и другие в округе. Хаймэм, и что нам делать? Спасать? Пожал я плечами. Все, что вам нужно, это придумать план и воодушевить людей, которые хотят выжить до конца войны, вместо того, чтобы сопротивляться. Мда, ну и задачку ты подкинул. Я стоял рядом с Катарой, которая, чувствуя наибольшую вину, активно пыталась воззвать к духу борьбы, держа в руке оружие, а именно уголь. Канонный план был реализован в полной мере, и сейчас девочке не хватало лишь пары слов, которые сломит волну. Вы либо боритесь сейчас, либо умираете как они. Я тыкнул в сторону сложенных трупов, которые уже сложили в стороне, но еще не успели забрать охранники для сожжения. Ночью, в тишине, от маленькой нагрузки на ваше тело, либо от истощения, холода, страха в конце-то концов, я признаю, что виноват в их смерти, но понимаю одно. Мои действия лишь ускорили неизбежное. Это подействовало, особенно на одного юного, с горячей кровью, мага Земли. Начался спонтанный бунт, где я принялся командовать магами Земли, вместо того, чтобы сражаться. Удалось даже обойтись без крови со стороны пленных, их и так достаточно погибло. Вернитесь домой, защитите родных и освободите их умы, но, я тяжело взглянул в глаза каждому, не думайте наступать, вы ничего не добьетесь, это не ваш путь, прощайте. Я медленно прошелся по перилам корабля народа огня, мягко переходя на Аппу, а спустя десяток минут к нам пришла расстроенная Катара, которая потеряла мамино ожерелье. Летим. Аппа устал, я почувствовал, что мы начали снижаться, а потому открыл глаза, задавая вопрос. Не совсем. Довольно меланхолично выдал Анг. Я не стал допытываться дальше, дожидаясь дальнейшей развязки. Приземлимся, и мне откроется истинная причина. И меня не подвели предположения, стоило нам сойти на землю, как все ребята разбрелись по выжженному лесу, пропуская через ладони пепел, либо пиная обугленные пни. Чертовы люди огня, дикари. Принялся возмущаться Сокка, находящийся неподалеку от меня, пока Анг и Катара бродили вдалеке. Знаешь, я бы не назвал их дикарями. Что? Но ты ведь видишь, что они творят. И, в этом нет ничего дикого. Дико это жить на деревьях и питаться кореньями, бегая голышом. Пожал я плечами. А выжигать лес не дико. Хотя меня больше интересует, зачем это было сделано. Хотя, если посмотреть на территорию, тут либо была битва, либо она была в другом месте, а пожар распространился дальше. Либо же, Сокка, Георгий, позвала нас девушка, прерывая мои домыслы вслух. Что случилось? Аанг переживает о том, что не знает, как быть аватаром. Там мы разве не летим для этого на Северный полюс? Эх, тяжело вздохнул Аанг, после слов Южного принца. А есть какие-то требования к аватарам? Как я помню, наш товарищ и друг, каждую жизнь проживал по-разному, и скорее всего, единственное требование к тебе. Я взглянул на Энга, который смотрел на меня, это быть самим собой. Энно, а как же народ огня? Природа, я ведь должен защищать природу. Нет, с чего ты вообще такое решил? И самый главный вопрос, кому ты должен? Раве, с которым ты слился. Что-то я такого не припомню, особенно если вспомнить Киоши, которая незатейливо оторвала себе личный островок, который так-то тоже часть природы. И пока монах задумчиво хмурился, рядом разгорелась маленькая битва. Ай, за что? Недовольно насупился Сакка, получив по голове от сестры. За глупые вопросы. Но, я просто хотел узнать, съедобны ли желуди? Буркнул парень в ответ. Ох, закатила глаза Катара, забрав из руки парня трофей. Анг, смотри, ауч. Лысый из воздушных кочевников потер свою голову, удивленно смотря на упавший рядом желудь. За что, мужчины? Тяжело выдала девушка. Это желуди, живые и их много. А значит, лес рано или поздно вновь будет жить, а все сбежавшие животные вернутся. Верно подмечено. Чтобы ты, Анг, понимал, в природе смерть такая же естественная часть цикла, как и жизнь, а уж по части выживания, нам стоит еще многому поучиться. Здорово. Парень радостно схватил желудь, расплываясь в улыбке. Но наше уединение прервал старик, который довольно спешно приближался, громко стукая своей тростью. Дальше начался типичный квест главных героев, ну тот самый, когда жители деревни просят спасти их от какой-то беды, взамен предоставляя плюшки. КХМ, тут почти то же самое, кроме бонусов, по крайней мере не припомню, чтобы герою выдали здесь броню, оружие или новый скилл. И пока я витал в своих мыслях, старик успел договориться с малышей, довести нас до деревни и даже представить остальным жителям, которые ютились в одном большом здании с высокой крышей. Близится зимнее солнцестояние. И что в этом такого? В этот период мир природы и духов сближается все ближе и ближе, пока не смыкается совсем. Понятно, тогда дух тут сможет разгуливать постоянно. Сделал вывод Сакка, хмуря брови. Но раз вы здесь, то все может измениться. Ведь кто может разрешить распри между духами и людьми, чем аватар? Верно. Кивнул под напором старика Анг. КХМ, Анг, отойдем. Хорошо. Судя по всему, уверенности в деле аватара у тебя не прибавилось, заявила Катара, явно вспоминая его недавнюю рефлексию по поводу сожженного леса. Ты права, но я не могу им отказать. Монах задорно улыбнулся. Тем более, может, решение придет само. Крайне беспечно. Покачал я головой. Я в тебя верю, ты справишься. Принялась поддерживать парня девушка. Нас сожрет страшный монстр. Реалистично выдал Сакка. Итак, мы должны стоять и наблюдать за тем, как Анг, я глянул вокруг, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей, пытается что-то сделать. Да, я в него верю, выдала Катара. А я вот нет. Он же маленький мальчик, который всю свою жизнь потратил на веселье и изучение магии, а потом резко уснул на 100 лет, проснувшись единственным представителем своего народа, с огромной ответственностью на плечах. Если он не получит вдруг помощи от своих прошлых жизней или там каких-то аватарских приемов, ничего не выйдет. Собеседники промолчали, а тем временем Манг кривлялся, пытаясь сделать что-то, не понимая, что именно должен сделать. Честно говоря, на его месте я бы занялся чем-то подобным, а именно самыми очевидными. Но, как и следовало ожидать, я иду ему на помощь. Дернулся Сакка. Не стой, идем. Поддержал я парня и первым выскочил в окно. Ты направо, я налево. Разбежавшись в разные стороны, мы имели больше шансов поймать духа, который очень шустро перемещается. И удача улыбнулась мне, а может и нет, тут как посмотреть. Только увидев духа, который имел две ноги и две пары рук, одна белая большая и одна маленькая черная, которая росла из груди. Сам дух также был двух цветов, лицо напоминало рептилоидов, с острыми кольями зубов. Быстрое сближение и удар, которым атакуют внутренние органы, почти отшиб мне ладонь, но свою задачу выполнил, привлек внимание монстра. Лишь доверившись потоку ветра, я сумел уйти от быстрого взмаха противника, начиная свой маленький танец. Стой, не надо драться. Спустя десяток минут, прибыл Анг вместе с Саккой. И если монах реально не спешил драться, даже не имея в руке посох, то южный воин воды уже обнажил свой бумеранг. Дух отвлекся на новых гостей, а потому выполнил удар более небрежно, чем следовало, давая мне прекрасный шанс. Уклонение с заходом поближе к телу монстра, обязательно с сильным заворотом, чтобы воспользоваться центробежной силой и, вложив весь вес в удар, достать его. Бах! Поднялся столб пыли, после падения крупного шкафа, и впрямь громко. «Га-а-а-а!» донеся до меня в полете голос аватара. «Ох, не следовало расслабляться после попадания». Я сделал себе выговор вслух, поднимаясь на ноги. «Хэмэм, на удивление цел». Увы, дальше разглагольствовать у меня не было времени, так как послышался крик Катары. Добежав до входа в деревню, я увидел одинокую девушку, которая смотрела вглубь леса. Что произошло? Дух он схватился к Ку, а Анг помчался за ним. «Тогда будем ждать. Уже рассвет. Нам остается только ждать. Анг приложит все силы, чтобы спасти твоего брата». Я положил руку на плечо девушки. «Зачем ты напал на Хейбая?» С толикой раздражения и агрессии спросила меня Катара. «Ты правда спрашиваешь меня об этом?» Удивленно вздернул я бровь. «Потому, что он разрушал дома, ломал мебель, уничтожал чужой труд и созидательный порыв. Это была агрессия, и на такое стоит отвечать симметрично. Но Анг мог попытаться договориться или не мог». Перебил я девушку. «И ты это видела? Он пытался, но у него не получилось. Знаешь, с добрым словом и кулаком можно добиться больше, чем только добрым словом. Если бы наш монах вступил в бой, даже ради того, чтобы перенести его за пределы деревни, это было бы логичнее, чем пытаться докричаться в процессе разрушения». Я тут же принялся оборачиваться, почувствовав что-то странное, тело напряглось, а глаза принялись обеспокоенно и напряженно шарить по округе. «Показалось, что ли, ты вернулся?» Радостно бросилась на шею аватару девушка, стоило тому прилететь ближе к закату. Я также был вынужден прервать тренировку, которой занимал себя в ожидании дальнейших событий. Мы, конечно, слетали на Аппи поискать Анга и Сакку, но, увы, это ничего не дало. «Где мой брат?» «Я не знаю». Виновато склонил голову монах, вынуждая улыбку на лице девушки поблекнуть. «У тебя есть план?» Темнота начала опускаться, а потому я решил временно отложить душевные терзания и перейти к проблемам грядущим, вот прямо сейчас. «Да», — решительно кивнул Анг. «Только прошу, не вмешивайся. Твой право, но действуй решительней. Все-таки люди вкладывали силы в строительство домов». «Я слышал, понял». Примечание к части. «У тебя пробудился Шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль — это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 9. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 9. Серьезно. «Ты пропал почти на целый день, а вернулся, обучившись к какому-то своему аватарскому навыку, благодаря которому дух вдруг начал тебя слушать. Я наседал на Анга, пока происходило воссоединение семьи. Решение проблемы оказалось вообще простым. Анг заметил духа, откинул его воздухом от одного их домов, подлетел, перенаправил атаку, коснулся лба, а затем он просто достал желудь, рассказал, что мол дух не злить лес восстановится, а тот взял и превратился в панду и мирно свалил через ворота. Стоило духу исчезнуть, как там выросли небольшие заросли бамбука, из которого выползли недоуменные жители Исакка. «Ну, так и есть. Я расскажу, когда все соберутся», — смущенно выдал Анг. «Значит, ты побеседовал с драконом аватара Року, узнал у него, где ты можешь побеседовать со своей прошлой инкарнацией и собрался на остров народа огня?» «Да, но ведь он захвачен людьми огня. Тебе туда нельзя», — обеспокоенно заявила Катара. «Верно. Тебе нельзя туда лететь, это опасно. Остров не захвачен людьми огня, ну вы же знаете, да, что Року был из народа огня, то есть как бы, это это изначально их остров, и если там есть аж целый храм, то это вообще объект религиозного поклонения», — решил слегка подушнить я. Но ведь, что хотел возразить монах, так и осталось без ответа, так как к нам пришли благодарные жители. Ночь, небо закрывают темные тучи, лишь редкие проблески луны освещают лысого монаха, который использует свою магию, чтобы половицы не скрипели. Стоило ему покинуть нашу общую комнату, как тут же подскочили гордые представители южного племени воды, создавая намного больше шума. Я встал последним и тихонько отправился за ними, наблюдая сцену воссоединения и поддержки. «Ха-ха, ничего не хочу сказать, но если вы не забыли, то все денежные средства и основной рацион нашего могущественного друга находятся у меня». Почему-то все трое принялись делать невинный вид, смотря куда угодно, но только не на меня. «И есть у меня сомнение, что после того, как вы ввяжетесь в очередную передрягу, а по-другому и быть не может, в данных условиях, вы вдруг решитесь вернуться и забрать одного строгого, но крайне профессионального тренера. Георг Мэйяноу Аанг выглядел потерянным и виноватым, наверняка не заглядывая так далеко. «Ладно, держите. Я достал из инвентаря все деньги, а также еду». «Ты не летишь с нами?» – удивленно спросил Сакка, который видел во мне поддержку здравомыслия и уголок разума. «Верно. Мы на время расстанемся, так как вам явно необходимо самим поглядеть на мир и понабивать шишек. Что ни говори, а я довольно силен, опытен и циничен, из-за чего вношу или могу вносить значимую долю влияния. А так погуляйте сами по себе, набьете шишек, разовьете полученные знания в практических занятиях, а потом встретимся и вновь пойдем по дороге приключений. А как ты нас найдешь? Хе-хе-хе, это секрет». Я радостно оскалился на их удивленные лица. «А теперь вперед, навстречу приключениям. Но не забывайте тренироваться, особенно ты, мелкий». Я тыкнул в Аанга, который тут же отвел взгляд, принявшись строить невинную рожицу под смешки своих друзей. Так мы и распрощались на позитивной ноте. Меня же ждала встреча с венценосными особами народа огня с последующим присоединением к их маленькой группе. Ночное ожидание скрасила прекрасная связка движения, названная гармонией. В данный момент это лишь малый базис, который позволяет войти в медитативное состояние, расширяющее твое восприятие, а также делать первые шаги единства с окружающим миром. В дальнейшем же это что-то вроде режима Санина из Наруто, только без природной чакры, но с похожими свойствами. Так-так-так, горячий парень и голый старик. Я, нагло ухмыляясь, вышел из-за дерева, и с толикой гордости заметил удивление на лице сидящего на носороге генерала. «Ты!» Тут же воспылал неприязнью Зука, встал в боевую стойку и принялся оглядываться по сторонам. «Ну-ну, не стоит так остро на меня реагировать». Я поднял обе руки с раскрытыми ладонями вверх, показывая, что не собираюсь воевать. «Я вам не враг. Скажу больше, у меня есть деловое предложение». «Ха-ха!» С воинственным кличем ринулся на меня шрамоглазый подросток, тут же получив встречу своей головы со стволом дерева. «Эх, ярость — плохой советчик». Покачал я головой, аккуратно отходя назад и держа руки перед собой. Несмотря на собственную уверенность, я здраво рассуждал, что выступать против одного из сильнейших магов огня – не лучшая идея. Тем более, когда собираешься решить все миром. «Молодость», – дружелюбно улыбаясь, заявил Айра, но его взгляд «да, мне что-то было страшно». «Так чего ты хочешь?» «Ну, для начала, я собираюсь спасти покой местных жителей, сообщив вам, куда двинулся аватар. А то не хотелось бы знать, к каким методам вы прибегнете, если вдруг жители из благодарности решать сыграть в героев». Я улыбался, хотел, конечно, дружелюбно, но получалось очень лукаво и насмешливо оно само честно. «А, во-вторых, как вы смотрите на найм прекрасного тренера?» «Тренера?» – приподнял бровь старик, заметно расслабившись, тем более к этому моменту. Он подъехал близко к своему племяннику. «Да, я величайший тренер в этом мире. Увы, узкоспециализированный на данный момент». Я пожал плечами, как бы извиняясь за такую превратность судьбы. «И если для вас это может быть полезно, как-никак для поддержания формы и здоровья в теле так точно, то вот для несдержанного парня могу выступить прекрасным спарринг-партнером. И что ты за это хочешь? И ты ведь понимаешь, с кем разговариваешь?» Решил уточнить детали опытный человек. «Конечно, я понимаю, что предлагаю свою помощь принцу в опале, настолько большой, что его можно назвать настоящим изгнанником». Беспечно пожал я плечами. «Но дело ведь не в этом. Дело в судьбе, в линиях вероятности и грядущем. Принц Зука уже вплетен в грядущее, а потому сделать вклад в это мне будет приятно. Ну и другие детали вроде обмена знаниями с крайне опытным и мудрым человеком». «Хэмэм, ты так и не ответил, что ты хочешь получить?» «Ах, простите, мою забывчивость. Я сделал шутовской поклон. В целом мне ничего не надо». Я беспомощно развел руки, состроив самое простое лицо, на которое способен. «И не надо так на меня подозрительно смотреть. Мне хватит маленькой толики доверия, той самой, где вы не посадите меня в карцер, предварительно сковав наручниками, а также приятными беседами с умными и знающими людьми, за чашечный чай». «Хэмэмэм». Старик все еще сомневался, но отклонять мое предложение не спешил. «Думаю, нам стоит поторопиться. Как-никак вам нужно отправиться в погоню за Аангом». «За кем?» «Так зовут аватара. Забавный малый, хоть еще и неопытный ребенок». «Ты его друг?» Без особой ненависти или настороженности спросил Айра. «Ммм, частично. Но по большей части, я был его наставником некоторое время. «Ты так открыто об этом говоришь, а чего мне бояться? Я в целом отношусь к жизни довольно безалаберно, а об условиях моего нахождения на корабле мы договоримся по дороге. Хорошо, думаю, ты сможешь стать неплохим стимулом для принца», — задумчиво кивнул себе старый генерал. «Значит, ты предлагаешь заковать тебя в наручники и посадить в камеру, если мы поймаем аватара?» — уточнил мою позицию собеседник. «Да, как ни крути, а мы с ним друзья, а потому я наверняка сделаю попытку его освободить. И это будет крайне некрасиво — бить в спину тем, кто тебя приютил, и тем, кому ты обещал в целом нейтралитет. То есть варианта, где ты не помогаешь аватару, нет. Конечно, нельзя взять и бросить друга, а потому меня будет необходимо поймать и заковать, чтобы моя помощь не была подлым ударом в спину. Мда, знаешь, а ты очень странный парень. Хе-хе-хе, увы и ах, но в этом виновата превратность судьбы. Корабль изгнанного принца народа огня. Дядя, что он здесь делает?» — громко крикнул принц Зука, тыкая пальцем на меня, мирно попивающего чай со стариком. Тот, конечно, бдил, был на стороже и держал меня в поле зрения, но в остальном вел мирную беседу. «Пьет чай, принц», — скрывая улыбку за чашечной чая, ответил Ира. «Арх». Свечки в комнате вспыхнули до самого потолка, показывая, что кое-кто не сдерживает эмоций. «Принц Зука, я попытался, честно, сделать поклон головы вежливым, но, увы, не получилось», — и парень, заметив издевку, разозлился сильнее. «Отныне я ваш спарринг-партнер, а также учитель по совместительству. Не задавайте вопросов, поймете на практике разницу». «Ох, ладно, располагайся здесь, Георгий, а я пойду отдохну». «Конечно. Итак, пока ваш вспыльчивый племянник спит, мы проведем ознакомительный урок. Для начала вы, думаю, не откажитесь от небольшого спарринга, чтобы мне было проще показать одну особенность». «Хэмэм, хорошо, но будь аккуратнее, этот старик не так уж и хорош», — принялся прибедняться добрый старичок, который наверняка и аватара умудрится скрутить, появись такое желание. Начался бой, и первое время я теснил Ира, точнее, так казалось со стороны. Мой опыт и развитые чувства сигналили о том, что вокруг болото, а движения в нем лишь тянут на дно, что полностью подтвердилось в дальнейшем, когда добрый старичок, разогревшись, начал постепенно загонять меня в угол. Это было сильно. Мое дыхание быстро восстановилось, да о чем речь, я, если был очень даже цел, но вот в остальном чистое поражение. «Очень тонко, Хэймэм». Взгляд Ира теперь был более напряженным и острым. «Ты явно имеешь богатый опыт». «Ну-у-у, тут не совсем так, скорее у меня очень развито восприятие и ММ, что-то вроде чувства боя. Вижу, вы не сильно устали, а потому сейчас будет полноценная тренировка». «Я не спорю». «Нет-нет-нет», — я нагло перебил старика, — «не надо отнекиваться. Вы все поймете, стоит вам признать меня своим временным тренером. Ну же, давайте, КХМ». «Хорошо, а что нужно делать?» «Да ничего особого, просто примите, что сейчас будете учиться». «Хорошо». Итак, старик удивленно расширил глаза, так как моя интонация, поза и даже создаваемое ощущение изменилось. «Я нападу, вам необходимо лишь уклоняться и защищаться огнем». Дальше началось настоящее веселье, ибо Ира видел разницу, ощущал ее, чувствовал всем своим опытом и естеством. Он был жертвой, он барахтался в болоте, он проиграл, только начав бой. «Как?» — генерал не смог сдержать удивления, сидя подушке и прислонившись спиной к холодному железному борту. «Я вам говорил, моя специфическая особенность тренера, это можно назвать благословлением духов. Мои личные навыки не имеют значения, когда я кого-то учу, ибо в тот момент я всегда выше, лучше, сильнее и так далее, по отношению к ученику. Удивительно. Теперь вы понимаете, что вам есть чему поучиться у меня, хоть мой стиль и не особо подходит магам огня». «Да, это будет интересный опыт», — улыбнулся старик. «Тогда вставайте, будет учить вас одному интересному ката, которая идеально вам подойдет. Сам я им не владею, не тот уровень навыка». «Какое странное благословление духов», — покачал головой Ира, поднимаясь на ноги и готовясь познавать новое. «Кажется, старик и впрямь воспрял. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 10. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 10. Хэймэм. Я наблюдал за Ангом через подзорную трубу и пытался выцепить детали. «Эй, ты, отойди в сторону, мне необходимо найти и поймать аватара». Племянник моего ученика был, как всегда, груб, Властен и раздражен. «Как скажете, принц Зука». Освободив место наблюдения, я подошел к Ира, который сидел на небольшом стульчике и с удовольствием потягивал чай. Несмотря на все свои силы и опыт, старичок сильно устал, а потому наслаждался минутами отдыха. Я и не знал, что руки и ноги могут болеть в этих местах. Генерал потыкал пальцами, показывая одни из немногих очагов неожиданно задействованных мышц. «Бывает». Беспечно пожал я плечами. Мое тело развивалось более равномерно, благодаря благословению духов. И судя по тому, что я вижу, это не предел. Есть такое. «Аватар, тебя подери». Бодро подскочил на месте Айра, сумев сохранить содержимое пиалки с чаем. «Принц». Старик быстро приблизился к внимательно выискивающему Энга, парню. «Мы вошли в воды народа огня. И если ты не забыл, то хозяин огня изгнал тебя навсегда». Старик был не на шутку взволнован и даже зол. «У меня нет выхода, дядя», — деловито ответил Зука, будучи сильно увлечен поиском цели. «А что, если он тебя поймает?» Запал генерала угас, и сейчас были слышны четкие нотки беспокойства. «Я преследую аватара, отец поймет меня», — оторвавшись от трубы, ответил принц. «Ты слишком хорошо о нем думаешь». Айра сложил руки перед грудью, и на его лице отразился скепсис. «Мой брат не из тех, кто прощает других. Ты серьезно?» — удивленно выдал я, смотря на натуральный анагр, который выполз из недр корабля, поднявшись из трюма на палубу. «Ты же понимаешь, что попасть по маневренной и юркой цели, свободно перемещающейся в воздухе, довольно статичным и неточным орудием, провальная затея. Ты думаешь, это поможет твоим дружкам?» — зло повернулся ко мне Зука. «Нет, я полностью серьезно тебе это говорю. Ну и, если честно, боюсь за малыша Аппу. Вдруг ты ему шерсть подпалишь. По моей команде». Парень поднял руку. «Огонь. Я ведь говорил, уклониться от снаряда для летающего зубра было легкой задачей, а ведь Анг вполне и воздухом может помочь». Зука лишь перевел злобный взгляд на меня, но тут же вернул его обратно, быстро переключаясь на новую проблему. «Блокада. Если мы сейчас повернем назад, у тебя еще есть шанс остаться свободным». Тут же принялся склонять на сторону разума и здравого смысла своего непутевого племянника, Айра. «Он не сворачивает», — сдалей удивление выдал принц, смотря на Энга, который решительно помчался вперед. «Умоляю, принц Зука, если тебя схватят люди огня, я не смогу помочь». «Не гонись за аватаром», — заявил генерал, вновь проявляя заботу. «Прости, дядя». Бедняга принц сжал кулаки, зажмурил глаза и весь сжался, осознавая свою упертость и горячность, но не смеющий отступать. «Прорвать блокаду, Архр. Я запомню эти чертовы корабли, если они посмеют ранить Аппу». Я схватился за перила и практически перевалился через них, видя, как суетятся маги огня на кораблях. «Остальные члены команды тебя не волнуют?» — отвлекшись на меня, спросил парень со шрамом на лице. «Не-е-е, Анг-аватар, а значит, если его припрет, выдаст тут огромное торнадо, но себя и друзей спасет. А вот мелкие неудобства вроде подпаленной шкуры Аппы, это серьезно. Какая сильная вера в друзей», — по-доброму выдал Ира. «Но тут нам пришлось отвлечься, так как с кораблей блокады открылся огонь. Вообще эта морская блокада мощная штука, два ряда кораблей, которые двигаются параллельно, навстречу друг другу. Я внимательно следил за происходящим, а потому не упустил момента, когда в нашу сторону полетел объятый огнем камень». «Тэ, ты куда?» — первым отметив мои движения, тут же насторожился Зука. «Я же решил дать себе очень резкий толчок в развитии силы тела, а также попробовать свои силы на чем-то серьезном. Быстрыми и ловкими движениями я забрался на макушку капитанской рубки, где совершил прыжок прямо навстречу летящему снаряду. Резкое сближение, использование вложенной силы, с правильным распределением нагрузки, и вот снаряд распадается на 4 куска, 3 из которых пролетают мимо. Четвертому повезло больше, он влетел мне в колено и увлек за собой, прямо в корабль. В последний момент я воспользовался близостью к твердой поверхности, отбрасывая себя в сторону, пока снаряд повреждал двигатели корабля. Ха-ха, я мог только кашлять, так как все вокруг заволокло дымом, а мое тело очнулось от приступа подвигов. Руки, тело, лицо, нога — все это пылало от слишком близкого контакта с огнем, а правая еще простреливала периодически из-за плотного знакомства с горящим снарядом. «Ты как парень, ха-ха, жить буду. Состояние двигателей, повреждения минимальные, можем провести ремонт на ходу». Пока меня транспортировали в сторону лазарета, я услышал разговор одного из техников и кого-то еще из управляющей рубки. Это было безрассудно, выдал зашедший ко мне Айра. Хе-хе-хе, есть немножко, но я знал, что выживу и что даже самая серьезная травма – лишь временная проблема. Честно ответил я, ты зря рисковал. Принц приказал увеличить поломку, чтобы создать больше дыма. Обрадовал меня старик, это не так уж и важно. Я просто хотел выйти на бой со снарядом и все. Молодежь, покачал головой генерал, но могу заявить одно точно, ты сумел произвести на моего племянника впечатление. Надеюсь, это скажется в лучшую сторону, при наших будущих тренировках. Посмотрим. Команда Аватара без одного, ой прости Аппа, без двух членов команды, сейчас быстро разделывалась с мудрецами огня, аккуратно, но болезненно. Опаздывающий со своей ролью Аанг вынырнул из-за колонны, ловко отбиваясь от огненных плевков принца Зука, который, получив воздушным шаром в живот, отлетел назад. Один из четырех мудрецов огня, которого держал в захвате предатель, сумел воспользоваться неразберихой и вырваться, отравляя в нокаут своего пленителя. Отдав команду на закрытие двери, он повернулся, но успел лишь удивиться, получив бумерангом по голове. «Аанг, скорее, дверь закрывается. Арх, этот Джаа. Ха-а-а-а». Принц был зол, а потому его поток пламени был очень горячий и насыщен.